Глава 11. Когда мы приземлились, солнце уже клонилось к закату, окрашивая позолотой вечерний Лос-Анджелес. Но мне было не до пейзажей. Утомившись с дороги, я задремала на плече у Хита под мерный рокот такси, подолгу стоявшего в пробках на бульваре Сепульведа. Когда я открыла глаза, мы уже были на месте. Обстановка в академии разительно отличалась от той, к которой мы с Хитом привыкли. Норт-Шор был типичным заведением для среднего американского класса. Люминесцентное освещение, спертый воздух, визги детей. Академия Лин-Айс своим величием напоминала собор. Войдя в залитый предзакатным светом атриум, мы с Хитом остолбенели. Уходящие вверх стеклянные своды были словно вырезаны изо льда, а по обе стороны вестибюля располагались стальные двери, сияющие как зеркала. Гладкий бетонный пол оказался на самом деле резиновым покрытием, специально предназначенным для ходьбы в коньках. Все сияло новизной и лоском. Вокруг нас не было ни души. Мы опоздали, прождав на пересадке в аэропорту дольше, чем ожидалось. Хит подергал двери. Обе заперты. А меня как магнитом потянуло к дальней стене, где находилась ярко освещенная витрина со спортивными трофеями. Там же были выставлены фотографии Шейлы и несколько завоеванных ею медалей, правда, не олимпийских. Посередине в хрустальной рамке висела фотография, изображающая Шейлу Лин и Кирка Локвуда на вершине пьедестала в 1988 году в Калгари. Молодые, красивые, оба в куртках американской сборной, они стояли, прижав руку к сердцу. Снимок был обрезан. На его оригинале, часто мелькавшем в новостях и хорошо мне запомнившемся, со второй ступени грозно взирала вечная соперница Шейлы, советская фигуристка Вероника Волкова. Лицо в ореоле светлых волос делало ее похожей на кобру перед прыжком. Дверь слева распахнулась, прервав мои мысли. Изнутри дунуло ветерком и повеяло синтетическим запахом ухоженного ледового покрытия. Закончилась последняя тренировка, и из катка выходили фигуристы. Некоторые были местными и тренировались в академии круглый год, но большинство, как и мы, приехали сюда на лето. Я увидела знакомые лица. Кое-кого из наших соперников-соотечественников, а также нынешних чемпионов Франции и двух молодых фигуристов из Великобритании, которых считали преемниками легендарного британского дуэта, завершившего карьеру несколько сезонов назад. Лины не появлялись. В основном наши однокурсники проходили мимо, не замечая нас. Лишь некоторые бросали косые взгляды. Даже в толпе усталых, взмокших от пота ребят мы выделялись своей жалкой наружностью. Нечесанные, пропахшие дымом волосы, обноски с чужого плеча. Мы отставали от конкурентов, еще не выйдя на лед. «Вот так-так, Катарина Шоу!» — раздался вдруг чей-то голос. «Кто бы мог подумать, что я встречу здесь тебя?» Я увидела Элиса Дина, с которым познакомилась в Кливленде, того самого парня, который решил, что я нарочно налетела на Беллу Лин. Дин подстриг свои длинные волосы, и теперь они небрежно свисали до подбородка, обрамляя его острое лицо. Перекинув сумку с коньками через плечо, Элис направился к нам. Подойдя, он смерил Хита оценивающим взглядом. «И как же зовут твоего красавца?» «Хит Роча. Познакомься, Хит. Это Элис Дин». Элис протянул руку, и Хит неловко пожал ее. Он не любил, когда до него дотрагиваются чужие, а своей для него была одна лишь я. «Только приехали?» — спросил Элис. Я кивнула. «Откуда?» «Из Чикаго». «Что ж, добро пожаловать». Элис был весь мокрый от пота. Видно, здесь здорово выкладывались на тренировках. Мне так потеть давненько уже не приходилось. На нашем катке сильно не разгонишься. Лед усеян колдобинами, которые не латают, а просто огораживают яркими конусами. «Ну что, заселяться пойдете?» — продолжал Элис. «Эй, Джози!» Его партнерша, подняв палец, чтобы ей не мешали, продолжала шептаться с Джемой Веллингтон, миниатюрной рыжеволосой фигуристкой из Великобритании. Обе поглядывали в нашу сторону, сузив глаза. О чем они перешептывались, догадаться было нетрудно. «Хороша, ничего не скажешь», — брякнула я неожиданно для себя и тут же спохватилась, поймав смущенный взгляд Хита. «Вот черт, не успели распаковаться, а я уже порчу отношения с единственным человеком, который не побрезговал с нами заговорить». Но Элис наклонился ближе и точно так же, как в прошлый раз на катке, стал нашептывать мне в ухо. «Джозефина Хейвард, подлюка и стерва. Никогда с ней не откровенничай. Раззвонит на все западное побережье». И тут же заулыбался, увидев приближающуюся партнершу. Я поняла, что нельзя доверять ни тому, ни другой. «Джози, радость моя, не покажешь ли Катарине ее комнату?» «Пойдем», — пригласила Джозефина с недовольной гримасой. «На нам в спальный корпус для девочек». «Ты куда?» Хит схватил меня за руку. «Я думал, мы будем жить вместе». Джози рассмеялась, но потом сообразила, что Хит не шутит. «Мальчиков к нам в комнаты не пускают». Мне тоже не очень хотелось разлучаться с Хитом. Впрочем, расставались мы ненадолго. Все равно ведь каждый день будем вместе на тренировках. «Ничего страшного», — ответила я, бросив на Хита умоляющий взгляд. Спальные корпуса занимали второй этаж. Мальчики располагались в северном корпусе, девочки — в южном. Мы разошлись. Хит нехотя побрел вслед за Элисом, а я, с трудом волоча чемодан, старалась нагнать Джози, шагающую через две ступеньки вверх по лестнице. Иногда она останавливалась, и, теребя золотую цепочку с крестом подвеской, нетерпеливо меня ждала. «Подъем без 15:06», — кинула она на ходу, когда мы были уже в коридоре. «Завтрак в 6, тренировка начинается в 7». Спальные корпуса походили скорее на шикарный курорт, чем на общежитие. Каждая из нас выделялась отдельная комната, а общие ванные были снабжены душевыми кабинами с парогенераторами. Здесь также имелись роскошные полотенца и целые наборы фирменной косметики, предоставленные коммерческими партнерами Шейлы. «Бери, что хочешь», — Джози недвусмысленно хмыкнула. «Тебе и не мешало бы освежиться». Очевидно, эта девица считала, что я недостойна обучаться в академии. Но мне было наплевать, как на ее мнение, так и на ее богатого папочку, который задаривает дочь безвкусными золотыми подвесками. Олимпийского золота Джозефине Хейвард не видать как своих ушей. Еще немного, и я покажу ей, да и всем остальным, чего я достойна.